куда еду, он пытался меня остановить». «А здешние контрразведчики, конечно, полные идиоты», — хмыкнул представитель ЦК. «Иван Кузьмич, решайте сами. Можете лишить товарища Батурби сладкого и запретить гулять без сопровождения няньки». «Не оскорбляйте меня», — девушка, резко вздернув подбородок, ударила пустым недвижным взглядом. «Я взрослая, и отвечу как взрослая. От нас действительно многое прячут. Я слышала и даже видела». Мужчины переглянулись. «Мир для меня — черная кипящая ночь. Но иногда ночь светлеет. Вместе с товарищем Кречетовым мы видели синее пламя, и я на миг смогла прозреть. Когда мы с Ваней заехали за холмы, я почувствовала тепло, а потом заметила, что тьма отступает. Сначала белая полоса, потом, как это будет по-русски, ля купель, да, купол, белая сфера, а от нее словно лучи, нет, не лучи, больше похоже на ля прожектерс, прожектора. А на самом деле, осторожно поинтересовался Кречетов, прожектора днем не светят. Чайка задумалась. Ваня... Иван не успел подробно рассказать. Я поняла, что это похоже на решетчатую башню, на гиперболоид, но иной формы, не такой высокий. «Иначе бы мы его увидели», — кивнул Мехлис. «Выхода у нас, Иван Кузьмич, нет. Будем придерживаться версии двух ополоумевших влюбленных. А местным не забудьте сказать, что Иван — ваш родной племянник. Тронуть родственника послания не посмеют. Надеюсь». «Влюбленные, значит», — раздумчиво повторил товарищ Кречетов. «Ряженые, суженные, но всю голову контуженные. Эх, как бывало, к ней приедешь, к моей миленькой, приголубишь, поцелуешь, приласкаешься. У вас больше вопросов нет, Лев Захарыч? И у меня нет. Идите, товарищ Батурги, отдыхайте, а мы с товарищем Мехлисом будем сказку про вас сочинять для здешней комендатуры. Идите». Девушка неловко повернулась, протянула руку. Иван Кузьмич, сообразив, подхватил Чайку под локоть, подвел к двери. «Товарищ Кречетов». Чайка, резко отстранившись, провела ладонью по мокрому от слез лицу. «Я не сопливая девчонка. Женщины рода Дайанонов не нуждаются ни в чем снисхождении. Товарищ командующий обороной Сайхота, и... я не влюблена в красноармейца Кибалкина. Же... Жемиле дю, кюдено эст авигю, ступид муижан». «Хорошо, что я совершенно забыл французский», — вздохнул товарищ Мехлис, когда за девушкой закрылась дверь. Как и подозревал товарищ Кречетов, вызволение шкодника Кибалки из узилища оказалось делом долгим и муторным. Разговаривать в комендатуре отказались, потребовав письменного обращения со всеми посольскими титулами и печатями. Получив таковое, долго тянули с ответом, отговариваясь отсутствием начальства. Наконец, уже поздно вечером, прибыл гонец с завернутым в белое полотно пухлым свитком. После первых же строчек Иван Кузьмич понял, что дальнейший перевод не понадобится. Задержанным по подозрению в шпионаже гостя Пачанга передали в ведомство дворцовой охраны, куда и рекомендовали обратиться его превосходительству послу. «От Понтия к Пилату», — мрачно прокомментировал товарищ Мехлис. Между тем серебряные, посовещавшись на заднем дворе, привалили толпой, предложив писем не писать, а двинуть всем отрядом к дворцовым воротам, не забыв прихватить пулеметы и наличный запас ручных гранат. Азиатцы, по мнению видавших виды ветеранов, иного разговора не понимают. В случае же крайней необходимости Синий дворец и штурмануть можно, и не таковые фортеции брали. Кречетов штурм строжайше запретил, но и писем писать не стал. Правы старые вояки, бесполезно это дело. Оседлал коня, надел на голову соболью шапку и поехал знакомой дорогой к Нарбу-Анбо. Оружие брать не стал. Пока ехал, о многом передумать успел. И о том, что товарищ Мехлис — человек, конечно, хороший и правильный, но все-таки странный. И о том, что Чайка вроде как намекает, а на что именно не понять. Или влюбилась в кого красная девица. И, конечно, о том, что посол из него Кречетова никакой, разве что шапка подходящая, аж до ушей мехом лохматится. Об одном только не думалось, что племянника не вызволит. Не бывать такому. Во дворец товарища Кречетова не пустили, но и не прогнали. Встретили, в небольшой домишко провели, что слева от ворот притулился. Угостили желтым чаем, попросили обождать. По крайней мере, Иван Кузьмич так понял, ибо толмача прислать забыли. Кивали, улыбались. Ладно. Сел прямо на ковер возле входа. Чай выпил, пиалу в сторону отставил, часы луковицу рядом положил. Ровно час ждать собрался. Не вспомнит, сам о себе напомнить сумеет. А чтобы не скучно было, завел привычную, негромко, чтобы только самому и слышно было. «Что вы головы повесили, соколики? Что-то ход теперь у вас стал уж не быстрёхонек. Аль почуяли вы сразу моё горюшко, аль хотите разделить со мною долюшку?» Допел, бросил взгляд на циферблат, хотел по-новому начать. Не успел, пожаловали. Сперва стражники, а вслед за ними некий чин в раззолоченном халате, шапке черного меха и красных остроносых сапожках. Говорить ничего не стал, вручил письмо с поклоном и отбыл, справив службу. Иван Кузьмич, помянув все тех же Понтия с Пилатом, взялся за свиток с восковой печатью, но тут же сообразил, что ответили наверняка по-китайски, если не по-тибетски, значит, без толмача не разобраться. Но все же развернул, подвинул ближе к висящей на стене керосиновой лампе. Хмыкнул, затылок почесал, усмехнулся. «А ведь по-русски написано». Его превосходительству, полномочному послу Сайходской Арадской Республики, господину Кречетову. Иван Кузьмич, ничтожный инцидент, случившийся нынешним утром, можно считать исчерпанным. Ваш многоуважаемый племянник Кибалкин Иван Петрович уже отпущен и никакому преследованию подвергаться не будет. Само происшествие стало результатом неточных распоряжений по поводу статуса посольства и его сотрудников, что также уже исправлено. В свою очередь, позволю высказать личную просьбу. Рвение молодого человека было следствием искреннего и благого порыва, а потому не заслуживает строгого наказания. Смиренно прошу об милости в отношении вашего родственника и его спутницы, владетельной княжны Баатур Гида А., чей род по древности и славе не имеет равных не только в землях сайходских, но и всюду, где помнят славу великого полководца Субэдэ, правой руки потрясателя вселенной. Что касаемо дел посольских, то нам поистине предстоит пройти дорогу в тысячу ли. Отрадно сознавать, что первый шаг мы уже сделали. Ваш искренний доброжелатель Брахитма Ракхваала, известный также под именованием «Блюститель неприступного царства». Этой ночью синий огонь над дворцом горел особенно ярко. Низкие зимние тучи, закрывшие небо над Почангом, отражали кипящую синеву, наполняя трепещущим светом холодный простор. Беззвучные языки пламени раз за разом вставали над черной громадой Нарбуанбо, опадали, вздымались вновь. Синяя буря не стихала, напротив, становилась все сильнее. Посольство не спало. Часовые разбудили смену, неурочный шум поднял отделенных, а вскоре проснулись и остальные. Кречетов поднялся на крышу, туда же проследовал молчаливый господин Ринпоче в сопровождении желтых монахов и, разумеется, непременный товарищ Мехлис, бессонное партийное око. Никто не курил, стояли молча, смотрели, думали. Где-то недалеко, за городскими окраинами, тревожно и зло выли собаки. Синее пламя заполнило уже все небо, освещая затихший город, приблизило неровную цепь холмов, окружавший Почанг, плеснуло в зенит, словно бросая вызов ночи и миру. Ответ пришел на юго-западе, над неровной гранью горизонта вспыхнула красная точка. Она быстро росла, превращаясь вначале в пятно, а затем в кипящее облако. Красный огонь шел навстречу синему. Небеса пылали, красные волны били в синюю твердь, высекая короткие беззвучные молнии. Стало совсем тихо, смолк собачий вой, но вот из-за далекого горизонта послышался первый негромкий раскат грома. На крышу вывели чайку. Двое ревсомольцев поддерживали девушку под руки. Подведя к самому краю, что-то зашептали, указывая в самый центр красной бури. Чайка слушала молча, Затем, отстранившись, отступила назад, тревожно оглянулась. Товарищ Михлис подошел, взял за локоть, подвел к стоявшему в самом центре Кречетову. Владетельная княжна Батур ГДА благодарно кивнула комиссару, стала рядом с командующим обороной, плечо коснулось плеча. Внезапно ночь рассек отчаянный крик. «У-гу!» Черные перья ударили в холодный зимний воздух. Забытый всеми филин, рывком взметнувшись вверх, расправил крылья, взглянул на людей горящими желтыми глазами. «У-гу! У-у-у!» Исчез. Часть третья. Находится вроде как анбар сферической формы. Каковой анбар весь в решетках, а по сторонам рогульки имеются, каждая на трех железных ногах. Товарищ Михлис отвел бумагу от глаз, потянулся к кисету, но в последний момент передумал. «Иван Кузьмич, дайте папиросу, не могу». Сидевший тут же за столом Кречетов безмолвно протянул твердую картонную пачку с многоцветной затейливой картинкой. Лев Захарыч ловко бросил папиросину в рот, щелкнул зажигалкой. «Итак, где мы остановились?» «Анбар сферической формы». «Товарищ Кречетов, то нельзя же так! Кто вашему племяннику русский язык преподавал?» «А почерк, почерк! У вас что, в Атамановке школы не было?» «Имелось», — мрачно ответствовал красный командир. «Церковно-приходская, двуклассная. Поп учительствовал». Ивану Кузьмичу было стыдно, словно некий балка, а он сам изморал карандашными каракулями неровные листы желтой оберточной бумаги. «Попа гнать!» Комиссарский кулак врезался в стол. «В три шеи и собак вслед спустить!» Кречетов обрадовался было возможности свалить все на ненавистного служителя культа, но партийная совесть взяла верх. Выгнали попа еще в 1918-м и от школы отстранили, потому как контра он был и долгогривый гад. Вот и стало некому учительствовать. Был, правда, еще один из Иркутска, беженец, в гимназии преподавал. Но и этот контра оказался. Расстреливать не стали, отправили окопы рыть. А школа так заколочена и стояла, пока мы там штаб не организовали. «Это, конечно, вы правильно поступили», — без особой уверенности констатировал пламенный большевик, вновь беря исписанный каракулями лист. «На трех железных ногах, каковых рогулек насчитано мною три штуки, но и четвертой быть должно, потому как они равно и мерно вокруг растыканы, а на рогульке сверху стоит вроде как рыпур. Иван Кузьмич». «Рупор, видать», — предположил красный командир тоже не слишком уверенно. «Товарищ Михлис, моему оболтусу проще словами рассказать. А рисунок его увидели?» Рука товарища Михлиса, метнувшись с краю стола, ухватила небольшой бумажный огрызок. «Видел. На нем даже рыпура не найдешь. А товарищ Кибалкин еще в разведку, как вы говорите, просился. Но все же винить вашего племянника не стану. И знаете почему?» Комиссарский палец привычно взлетел вверх, после чего, проделав сложную дугу, безошибочно нашел широкую грудь товарища Кречетова. Тот покорно вздохнул. «Знаю. В войске за все командир отвечает, а в семье батька. А я Ваньке и командир, и батьке вместо». Иван Кузьмич в самом деле чувствовал себя во всем виноватым. Дома в родной станице Ваньку за очередную шкоду и вожами воспитать можно. Такого, правда, не случилось, но чисто теоретически Кречетов подобную возможность допускал. А если в бою приказ нарушил? Здесь в Почанке хоть и не стреляют, но обстановка, можно сказать, фронтовая. Свое красноармейский Балкин уже получил. Для начала его разжаловали перед строем, лишив права носить наган. А затем суровый Кречетов отправил парня под замок и даже караул приставил. Вдобавок, по подсказке товарища Михлиса, выдал стопку оберточной бумаги, велев приступить к собственноручным показаниям. Просьбу загадочного блюстителя Иван Кузьмич, однако, уважил. Пачкание бумаги не расстрел по приговору трибунала. Пользы же от беззаконной разведки оказалось не слишком много. Сферический решетчатый купол, четыре рогульки по сторонам, на каждой черный рыпур. Понимай, как знаешь. Письмо от блюстителя Кречетов товарищу Михлису, естественно, показал. Сошлись на том, что неведомый брахит Маракхваала, лично вмешавшись в освобождение нагрешившего кибалки, заодно ответил на просьбу о встрече, переданную через товарища Ляо. Однако упоминание о дороге в тысячу ли не было случайным. Переговоры предстояли нелегкие. «А как вы оцениваете рассказ товарища Баатурги?» — внезапно вопросил Мехлис. Несмотря на проявленную неорганизованность и авантюризм, девушка очень умна, зря бы не говорила. «Сначала белая полоса, потом...» «Как это будет по-русски?» «Ля купель?» «Да, купол, белая сфера, а от нее словно лучи». Иван Кузьмич потер лоб, что было признаком тяжелой умственной работы. «Насчет этого купола вроде как совпадает, но ей мог все сам кибалка обсказать, там же на месте. Она, Лев Захарыч, смириться не может, что зрение лишена. Вот и кажется бедной, что видит пусть даже на малый миг». «Воображение, значит?» Лев Захарыч лоб тереть не стал, но тоже задумался. «И это возможно. Но обратите внимание, товарищ Кречетов, в каких именно случаях к ней возвращается зрение? Очень яркий свет? Купол они с вашим племянником видели днем, освещение было естественным. Могу предположить, что на ее сетчатку воздействует какое-то излучение, вроде рентгеновского. Оно есть и во дворце, и возле этого непонятного купола. Звучит чистой фантастикой, зато позволяет все объяснить». Кречетов едва не застонал. «Товарищ Мехлис, я же тоже у попа учился. Первую книжку только в армии прочитал. А вы сетчатка, излучение. Попроще бы. Мне и так перед бойцами выступать на предмет разъяснения ночных дел». Подошли и спрашивают, кто, мол, в здешнем небе хозяин? Куда попали? А чего я им отвечу? «Отвечу я», — Лев Захарыч небрежно отмахнулся. «Товарищам бойцам необходимо разъяснить, что ночные дела, как вы их назвали, обычное полярное сияние. На латыни «аурора буреалис» — атмосферное электричество и никакой мистики». Что такое электричество, товарищ Кречетов представлял, по крайней мере, в практическом плане. От него лампы зажигаются, а еще ток кусает, если палец в провода сунуть. Но электричество в небе, среди облаков, а синее пламя загорелось от камня, что во дворце спрятан. Или камень этот вроде зажигалки? Щелк и заполыхало. «Мне вот еще какая мысль пришла», — продолжал Михлис, закуривая очередную папиросу. «Купол и рупора вокруг против какого врага? Того, что по земле движется? Но рупора, как я понял, вверх направлены». «Против аэропланов, значит?» Иван Кузьмич особо не удивился. «Вроде пушек системы Лендера, только поновее». «А почему бы нет, если даже дирижабли летают? Вы бы, Лев Захарыч, мне про энергию разъяснили, и про излучение заодно. Чувствую, очень пригодится может». «Ладно». Посланец ЦК, резко встав, скользнул ладонью по ребрам, скривился. «Болит и болит. Сколько можно? Товарищ Кречетов, в гимназии мы физику учили в приглядку, а на войне вся наука носит весьма прикладной характер. Ну, ничего, будем разъяснять. Как сказал один очень серьезный партийный работник, нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики». Низкий поклон, тихий виноватый голос. «Недостойная благодарит воина, славного в наших землях, за то, что он согласился выслушать согбенную под грузом вины». «Чайка!» — не выдержал Иван Кузьмич. «Товарищ Баатурги, прекратите, а! Где вы только слова такие берете?» Девушка подняла голову, скользнула пустыми глазами. «Великий учитель Кун Цзы сказал, что церемонии — фимиам дружбы». При слове церемонии Кречетову едва не стало дурно. Кибалкины Шкоды никак не отменили подготовку к приему во дворце.